Глава 14. Утром за кофе Гарри опять извинился перед гостями. «Охоты сегодня не будет. Я окончательно вступил в права», — сказал он. «И Смит приготовил рабочих, чтобы открыть капеллу. Представьте, он говорит, что дверь в нее из сада не только заперта, но и заделана, как и та, что ведет из второго этажа замка. Меня это интригует, и я сам хочу все видеть». Некоторые из гостей попросили у Гарри разрешения сопровождать его. Доктор, Райт и Джемс также отправились. Райт свирепо молчал, всегда веселый Джемс также был не в духе. Дорога от охотничьего дома к замку была уже очищена, и обществу подали охотничьи экипажи. Поездка через густой зеленый лес, пересекаемый кое-где веселыми солнечными лужайками, была прелестна. Вскоре все общество прибыло к большим воротам замка. Ворота сегодня были широко открыты для приема владельца. Ни печати, ни замков больше не было. Двор успели очистить от мусора и сорной травы. Когда-то он был прекрасно вымощен, но неумолимое время и на камни наложило свою печать. В углу двора, близ замка, лежали две доски крест-накрест, и Гарри спросил: «Что это?» Смит ответил: «Старый колодец, каменная стенка обвалилась, и я боюсь, чтобы кто-нибудь не оступился». «А сколько у нас колодцев?» — осведомился хозяин. «Не считая тех, что близ конюшен, два. Этот и второй, более новый, в саду», — ответил Миллер. «Приведите оба в порядок», — закончил Гарри. Пока шли разговоры о колодцах, рабочие усердно трудились над большими чугунными дверями капеллы. Отпаять олово, которым были залиты створки и притвор, было не так просто. Наконец, все щели и замок очищены. Но двери заперты. Из всех ключей, что были переданы старостой, управляющему Смиту, не подошел ни один. Пришлось слесарю, приглашенному предусмотрительным Смитом, применить отмычки. Долго он возился, но вот замок щелкнул, и в ту же минуту двери сами собой распахнулись, точно кто-то силой толкнул их изнутри. Слесарь с порядочной шишкой на лбу отлетел прочь. Из раскрытой двери вылетело огромное облако пыли, и на минуту все невольно закрыли глаза. Райт и Джемс, все еще находившиеся под впечатлением ночного приключения, стояли в стороне. Они видели, что с клубом пыли вылетело что-то живое. Это что-то было большой серой летучей мышью. Она, против обычая своих сородичей, которые любят ночь и не видят ничего при дневном свете, весело и радостно потянула, как говорят охотники, к лесу по направлению к охотничьему дому и скоро пропала из виду, утонув в синеве ясного неба. «Можно подумать, что она вылетела из капеллы», — сказал Райт. «Ну, этого быть не может», — возразил Джемс. «Капелла давно закрыта, просто у нее гнездо за карнизом двери, и напор воздуха заставил ее покинуть свое убежище». «Знаешь, Джемми», — сказал Райт, — «я ненавижу мышей. Представь, я их боюсь. Не смешно ли это? Как многие не любят змей, так я не могу без содрогания видеть мышей». Осмотр капеллы. Пыль улеглась. Все вошли в капеллу и были поражены разрушениями. Стены, когда-то покрытые черным сукном, были оголены. Ткань свисала унылыми лохмотьями. Серебряные подсвечники и катки с засохшими лавровыми деревьями лежали на полу. Барельефы из жизни Авраама и Исаака, покрывавшие кое-где простенки, разбиты и исцарапаны. Тут не хватает носа, а здесь благословляющей руки. В окнах вставлены деревянные решетки. Над окнами из хоров, куда выходила дверь второго этажа замка, висели венки и гирлянды, видимо, из цветов. Странно было видеть, что ни то, ни другое не тронуто рукой времени. Посредине капеллы на возвышении стоял гроб, обитый белой парчой. Три ступени, ведущие к нему, были полностью засыпаны высохшими розами, а гроб прикрыт вышитым покровом. Темный бархат почти сплошь, зашит цветными шелками и бисером. По краю шла широкая кайма. «Художественная работа», — сказал Жорж К. «И настоящий жемчуг», — прибавил доктор, рассматривая покров. Под его пальцами истлевшая ткань лопнула, и жемчужинки посыпались на пол. «Интересно, для кого приготовлен был этот гроб, или, вернее, кто в нем лежит?» — продолжал он. Слесарь по знаку Гарри попробовал приподнять крышку гроба, и она тотчас же соскользнула со своего места. Гроб был пуст. Белый атлас, тонкие кружева и ленты придавали ему вид дорогой красивой бонбоньерки. Внутренняя отделка гроба прекрасно сохранилась, только чуть-чуть пожелтела. Явился странный контраст. Полное разрушение снаружи и уютный уголок внутри. «Что тут произошло? Какая драма разыгралась. Легкие венки и гирлянды висят нетронутые, кружево и ленты даже не помяты, а тяжелые подсвечники, катки с цветами опрокинуты, ткань в лохмотьях, штукатурка отбита. Что за загадка? «Ну, Шерлок Холмс, объясняй», — прервал, наконец, Гарри тяжелое молчание, обращаясь к Джемсу. «Не знаю», — отрезал тот сурово. «В деревне есть предание», — вмешался староста, «что давно, очень давно была страшная гроза. Казалось, вся нечистая сила спустилась на землю и напала на замок. Чуть его совсем не снесло тогда с горы. Земля тряслась, как живая. Только молитвы старого капеллана и спасли жителей. Если б замок снесло ветром, то засыпало бы всю деревню. Бабушка говорила, что даже крестный ход был учрежден по этому случаю. Скоро после грозы замок и бросили. Что же, очень вероятно, что землетрясение повалило тяжелые предметы, а легкие остались нетронутыми. Это обычное явление», — сказал доктор. «По-вашему, объяснению выходит, что нигде в замке, кроме капеллы, не было тяжелых предметов? Ведь погрома нигде больше нет», — сказал один старик. «Что тут особенного? Там привели все в порядок», — заметил доктор. «Странно. Почему же капеллу оставили в беспорядке?» — не отставал старик. «Ну, потому что она была заперта», — не сдавался доктор. «Кстати, чем ты объясняешь этот факт?» — обратился Гарри к доктору. «Ну, это знаешь, у всякого барона своя фантазия, а у графов и подавно», — развел тот руками. Сколько ни говорили и не спорили, так и не пришли ни к какому выводу. Разгром капеллы, заделанные двери, пустой гроб так и остались загадками. Да и молодежь, занятая радостями жизни, скоро и забыла об этом. «А вот и еще дверь», — обратил внимание Гарри, все видящий и все знающий Смит. И правда, из капеллы крутая лестница вела в самый склеп, оттуда пахло затхлостью и гнилью. Охотников спуститься туда не нашлось. «Очистите капеллу, снимите решетки с окон, а гроб опустите в склеп», — отдал распоряжение хозяин. Замок наполнился движением и шумом. Двери и окна были открыты, и десятки рабочих чистили, мыли, снимали паутину. Смит, как ветер, носился из комнаты в комнату, с одного этажа на другой. Грозным окриком, обещанием хорошей платы, он умело подгонял рабочих. То же самое проделывал Миллер в отделении служб. Конюшни, сараи быстро приготовлялись к приему новых постояльцев — лошадей, коров, собак. Гарри, довольный деятельностью своих ставленников, не вмешивался в их распоряжение. Он с частью общества прошел в дом, в комнату, которую взял себе для рабочего кабинета. По-видимому, и при прежнем владельце она имела то же назначение. Большой рабочий стол стоял прямо напротив окна, несколько шкафов с книгами ютилось по углам, удобные кресла, курительные столики и многое другое. Все говорило о назначении этой комнаты. В ней был такой порядок, что стоило все вычистить, хорошо проветрить и протопить, и она была бы готова принять нового хозяина. Все дело портило разбитое зеркало, пустая рама, неприятно притягивало внимание. «Позаботьтесь вставить другое», — заметил Гарри, указывая на раму тут же вертевшемуся Смиту. «Уже выписано, мистер. Здесь, в городе, подходящего не нашлось», — ответил тот. «Джемс», — снова заговорил хозяин, внимательно рассматривая старую книгу в кожаном переплете. «Ты хотел иметь эту старинную книгу. Она твоя. Только едва ли ты найдешь в ней что-либо интересное. Это, кажется, страшное старье. Но вот кожаный переплет — иное дело. Если я не ошибаюсь, он сделан из человеческой кожи». Со словами благодарности взял Джемс книгу и на первой странице прочел: «По приказу высокочтимого барона Фредерика Зуна, сия книга переплетена в кожу конюха Андрея». «Ты прав, Гарри, это человеческая кожа, которая принадлежала какому-то конюху Андрею и, наверное, была снята с него с живого». Староста набожно перекрестился. «И несмотря на это, вы, мистер Джемс, берете книгу?» — не утерпел Жорж К. «А если конюх придет за своей собственностью?» «Да, милый Жорж, несмотря ни на что, беру, и уж, конечно, конюх не получит обратно своей собственности. А вот для вас», — добавил Джемс, подавая Жоржу пышный голубой шелковый бант. «Это же... Я не прочь быть рыцарем этой дамы», — смеялся Жорж, стараясь приколоть бант к груди. «Даже если эта дама привидение», — заметил доктор. Бант выпал из рук Жоржа, и он побелел, как полотно. «Полно шутить, доктор», — вмешался Гарри. «Наш молодой товарищ и так стонет по ночам». Побродив по саду, общество разошлось по своим делам. и только вечером опять все были в сборе.